уважаемый лорд-дракон, Грим отдает дань уважения. Внезапное появление голоса в темном туннеле потрясло громового дракона. Он перестал копать и обернулся. Его янтарные глаза рептилии остановились на маленьком силуэте в темноте. Элементаль земли. Это был низший элементаль земли с уровнем силы ученика-адепта. Тело, сделанное из грубой глины, не было крепким, но пара красных глаз в круглой голове немного пугала. «Черт возьми, эти адепты все равно добрались до меня». Армс надеялся, что столкнется с гоблинами. Эти низкорослые слабаки никогда не смогут справиться с ним, несмотря на их численность и магические машины. Будь у него вся боевая мощь, ему не пришлось бы беспокоиться о них. Если бы он наткнулся на адептов, он бы сожрал их. Ему не нужно было думать ни о какой угрозе. Но теперь Армс опустил голову и осмотрел свое изодранное тело, покрытое ранами, сочащиеся гноем и опадающей чешуей. «Этот взрыв – твоя работа?» – спросил Армс, но по выражению его лица было ясно, что он уже получил ответ. «Мои глубочайшие извинения, лорд-дракон. Первоначальным намерением взорвать печь не было причинения вам вреда. Мы только хотели разнести этот проклятый мозг. Мы не ожидали, что появитесь вы в элементале». Ощущался странный поток ментального сознания. Армс приуныл. Он тоже не планировал лично посещать этот низший и неполноценный мир гоблинов. Если бы не его ярость из-за задержки с зарядкой плоскостной двери, он не стал бы пробиваться через пространственный вихрь в это проклятое место. Но было слишком поздно. Армс не представлял, что столкнется с таким ужасным пространственным штормом в маленькой плоскости. Взрыв такой интенсивности был эквивалентен выбросу его в энергетические бури в космосе. Тот факт, что Армс смог выжить в этом взрыве, уже свидетельствовал о силе его драконьей линии телосложения. «Адепт, я, лорд-дракон третьего класса, плоскости Ренс. Если ты спасешь меня и позволишь мне уйти невредимым, клянусь именем бога-дракона, я компенсирую твое сострадание в 10 раз больше». Обычно высокомерный Армс внезапно повел себя очень дружелюбно. «О, вы хотите сказать, что отплатите мне богатством, в 10 раз превышающим стоимость дракона третьего класса?» Лицо Армса уже посерело от непрерывной потери крови. Однако, услышав слова противника, у него вышло стать еще бледнее. «Стоимость дракона третьего класса, и в 10 раз больше. Сможет ли он собрать такую ужасающую сумму?» Его слова, сказанные ранее, были лишь компенсацией за добрый жест противника. Тем не менее, они косвенно классифицируют его как свою собственность. Маловероятно, что ситуация будет урегулирована путем переговоров, учитывая огромные различия между их перспективами. Сердце Армса наполнило ярость. Он с молниеносной скоростью выбросил вперед грязную правую руку и глубоко вонзил ее в грудь элементаля земли. Затем он раздавил ядро внутри голема. Громовые драконы управляли стихией ветра. Они были несовместимы с земным элементием. Таким образом, Армс не сожрал это существо, а просто уничтожил. Это прозвучало как сигнал к битве. Армс сразу же почувствовал более сотни колебаний элементия. В туннеле, который он прорыл, появились несколько земных элементалей уровня адепта. Армса такая мелочь не смущала. Он потряс покрытой грязью рукой, чудесным образом превратив ее в четко очерченный драконий коготь. Затем он сделал движение захвата, разбив грудь элементаля и извлекая ядро. Их тела распадались на части. Внезапно Армс обернулся и издал гневный рев. Тощее тело, лежавшее в углу туннеля, таинственным образом погрузилось в землю и исчезло. Его паек, дракон рожденный Зака, были похищен. Глава 547. 7 минут спустя, Грим встретился с драконорожденным Зака, который был в ужасном состоянии. Очевидно, драконорожденным невероятно повезло. Его не сильно загрязнила пространственная энергия от взрыва. Однако эта удача была и несчастьем. Именно это заставило его стать пайком для громового дракона. Грим сначала думал, что Зака мертв. Однако он был удивлен, обнаружив его висящим на последнем вздохе. Грим немедленно достал зелье жизни и без колебаний влил его в рот драконорожденному. К сожалению, это не поможет драконорожденному восстановить его конечности и тело, которые пожрал громовой дракон. Дальнейшее выздоровление подождет, пока его не вернут в огненный трон. Чтобы залечить такие ужасные раны, потребуется несколько месяцев. Хотя существовали заклинания, способные ускорить регенерацию плоти, большинство из них действовали, пробуждая жизненную силу субъекта в критический момент. Недостающие части тела нуждались в надлежащем лечении даже после окончания действия заклинания. Тем не менее, исключительное телосложение дракона рожденного второго класса позволит ему регенерировать с гораздо большей скоростью, чем адепту со слабым телосложением, при условии, что он получит достаточно пищи и энергии. Жизнь дракона рожденного Зака висела на волоске, но он сохранял сознание. Он даже послал намек на благодарность Гриму. Хотя Грим не знал, насколько искренней была эта благодарность, он видел шанс завербовать дракона рожденного в качестве подчиненного. Сейчас у него не было времени разбираться с Зака. Он быстро передал его Эндер, а сам сосредоточил свое внимание на битве, которая происходила под землей. Менее чем за 15 минут почти 20 армии элементалей земли были уничтожены. 20 земных элементалей уровня адептов стоили 50 тысяч магических кристаллов каждый. Взамен Грим получил дальнейшее ухудшение истощения громового дракона. Армс, наконец, израсходовал всю энергию молнии, которую накопил за последний месяц. Изображение, полученное от элементалей земли, указывало, что громовой дракон третьего класса вот-вот упадет. Однако Грим не посмел проявить беспечность. Он также не осмеливался вступить в бой лично. Он приказал големам окружить дракона и попытаться атаковать, когда представится возможность. Более того, под командованием Грима элементали земли разрушили туннель позади дракона. Так они перекрыли путь отступления. Грим начал посылать бесконечную волну элементалей земли на переговоры. К сожалению, каждый из его гонцов был разорван. После, он больше не пытался посылать гонцов с призывом к дракону сдаться. Вместо этого он использовал все свои силы, чтобы уничтожить громового дракона третьего класса. В прошлом он бы и подумать о таком не смел. Однако судьба привела его сюда. Он не простит себе, если упустит такую возможность. Земляные работы на поверхности прекратились. Гоблины бросили работу и молча ждали новостей. Как главные герои битвы, Грим и Билли спрятались в своих убежищах. Грим спрятался в маленькой деревянной хижине, а Биллис остался в палатке. Оба дистанционно командовали своими подчиненными, запуская волну преследования и атак на громового дракона, застрявшего в небольшом пространстве под землей. Неважно, насколько силен дракон. В конце концов, его сценой действия было небе, а подземелье должно было стать кошмаром. Элементали преследовали его и использовали свое сродство с земляным элементием, чтобы укреплять твердость земли вокруг. Возможно, они не смогут превратить землю в камень, но это увеличит трудность копания. Когда Армс переставал копать и поворачивался, чтобы атаковать големов, они зарывались в землю и время от времени стреляли земными шипами и создавали трясины. 100 големов и скорпионов по очереди изводили дракона, значительно снижая потребление големами элементия. В конце концов, как и громовой дракон, големы не могли пополнять запасы элементия в низкомагической плоскости гоблинов. Одна сторона была сильнее, а другая превосходила числом. Было ясно, что громовой дракон был в невыгодном положении. Битва продолжалась полмесяца. Наконец, измученный дракон рухнул и стал пленником големов. Радость от поимки дракона рожденного второго класса и громового дракона третьего класса почти захлестнула Грима. Однако его ждал еще больший сюрприз. Два жалящих скорпиона Биллиса сумели добраться до места взрыва пространственной печи, следуя по туннелям, которые громовой дракон вырыл в земле. Все, что попадало туда, распадалось на неузнаваемо мелкую пыль. Выброшенная пыль была покрыта интенсивным энергетическим излучением. Один из жалящих скорпионов Биллиса развалился от удара столба пыли. Издали энергетическое пространство выглядело как большой черный камень диаметром в 10 метров. Центр энергетического пространства непрерывно извергал радужный поток энергии. Энергия столкнулась с законами плоскости гоблинов, превратившись в волны чистого магического элементия. Биллис явно не понимал этого странного явления, но только не Грим. В конце концов, у него в голове была практически энциклопедия адептов. Бип обнаружен естественный магический источник. Было установлено, что концентрация магии составляет 78-25%. Атрибуты непригодны для непосредственного употребления адептами источник. Глаза Грима загорелись. Это был естественный магический источник, который не был подвержен никакой обработке. Хотя причиной его образования стал странный взрыв, он полностью соответствовал всем описаниям магических источников в памяти Грима. Так называемый магический источник был лишь названием, которое адепты связывали с этим явлением. По правде говоря, это была точка пересечения космического пространства и плоскостного пространства. Здесь дикие энергии космического пространства вступали в контакт с плоскостным пространством, и возникало странное явление радужного потока энергии. Отсутствие диких магических источников плоскости гоблинов и стало причиной тонкой концентрации магического элементия внутри плоскости. Вот почему она оказалась печально известной плоскостью с низкой магией. В этот момент Грим не мог не поразиться причудом судьбы. Если бы громовой дракон третьего класса знал, что в ядре взрыва родился магический источник, он бы никогда не стал копать. Он мог бы остаться в радиусе действия источника и восполнить свою молниеносную силу. И все же он был напуган мощным взрывом. Армс думал только о том, чтобы убежать, не зная, что упустил возможность поменяться ролями. Магические источники были абсолютным благословением для могущественных существ. С другой стороны, это были смертельно опасные места для людей. Даже адепты первого класса были слишком слабы для магических источников. Очень вероятно, что они будут ассимилированы и превращены в демонических духов и фрагменты сознания, если осмелиться подойти слишком близко к магическим источникам. А Грим, адепт второго класса, завершивший элементизацию своего тела и разума, не пострадает от магического источника. Если он исчерпает в бою всю свою энергию элементия, ему нужно было всего лишь 5 минут у источника, чтобы восполнить весь свой элементий. Значение такого сокровища для адепта было равносильно реликвии происхождения. Более того, Грим вспомнил запись о том, что такие магические источники можно транспортировать с помощью магических средств. Если бы сможет добавить этот источник в печь, это потенциально повысит эффективность печи более чем в 10 раз. Грим стоял примерно в 20 метрах от черного шара, дистанционно ощущая внутреннюю структуру магического источника. Ни магическое зондирование, ни духовные чувства не могли получить обратной связи или реакции из этого энергетического пространства. Его дух таинственно поглощался в момент, когда входил в пространство. Именно поглощался, а не просто пропадал. Грим долго стоял на месте, потом беспомощно вздохнул. Магические источники были поистине удивительными конструкциями. Он не был достаточно квалифицирован, чтобы раскрыть его секреты. Он установил пространственную координату в том месте, где находился источник, и придумал, как его запечатать. Грим легко перемещался по подземному миру, чего не мог сделать громовой дракон третьего класса. И единственной помощью, на которую он полагался, был его фирменный помощник, голем Элементия. Первоначально он намеревался передать раскопки стальной столицы Беллису. Однако, учитывая то, что он видел, он недооценил это место. Не беря во внимание плоскостную дверь, которую еще предстояло найти, то, что он обнаружил здесь, уже превзошло все его ожидания. Глава 548. Черная тень быстро пронеслась по окутанной ночным мраком равнине. Силуэт был стройным и высоким, наполненным соблазнительным очарованием в свете круглой луны. Как ни странно, фигура принадлежала не человеку. У нее были большие и широкие серые крылья за спиной. Позади нее не было ни преследователей, ни странностей, но обладательница черного силуэта в панике убегала. Как встревоженная птица, она неслась по полям, деревням и рекам, не смея остановиться. Всякий раз, когда она достигала пика изнеможения, она ныряла куда-нибудь в лес. Там сразу же возникала суматоха лесных зверей. Однако рычание и вой исчезали так же быстро, как и появлялись. Мгновение спустя, когда черный силуэт расправил крылья и снова взмыл в небо, в лесу остались два сморщенных трупа. Кровь в телах этих огромных животных была полностью выпита. В тот момент, когда черная фигура поднялась в небо, луна осветила лицо ее обладательницы, красивое, озабоченное и встревоженное лицо, Мэри. Она была вампиром, которую Грим послал следить за Лестером. Возможно, странная ночная атмосфера отпугнула всех животных поблизости, а может, Мэри была удивительно тихой и чистой в своей охоте. Как бы то ни было, лес быстро затих, как только она исчезла в темноте. Пока еще одна странная черная тень не опустилась на это место. В лесу не было абсолютно никаких признаков жизни. Только те, кто обладал самыми обостренными чувствами, могли ощущать, как свет в лесу слегка тускнеет. Два трупа окутал черный туман. Заблестели два малиновых глаза, как будто обладатель тумана обнаружил что-то интересное. Неизвестный тут же обернулся и посмотрел в сторону, где скрылась Мэри. Из тумана раздался зловещий мужской голос. «Она действительно носит запах моей крови. Странно. Может быть, это экспериментальный объект, от которого я не избавился. Нет, я должен попробовать». Призыв родословной. Из красного тумана вырвался яркий свет. Странный и неосязаемый поток начал пульсировать. К этому моменту Мэри уже убежала на 25 километров. Неописуемый ментальный призыв проник в ее сознание. Мэри резко остановилась и упала вниз. Этот внезапный поворот событий был настолько неожиданным, что само падение ошеломило ее. Однако прежде чем она смогла прийти в себя, инстинкт заставил ее вскочить на ноги. Тот же инстинкт погнал ее обратно в том направлении, откуда она прилетела. Не пройдя и 5 метров, Мэри быстро пришла в себя. Она остановилась. Два разных сознания все еще напряженно боролись за контроль над ее телом. Мэри хотелось поскорее убраться подальше от этого ужасного демона. Тем не менее, ее инстинктивное сознание заставляло ее вернуться. Мэри не могла даже стоять. Одна нога шагнула вперед, другая – назад. Одна рука повернулась направо, другая – налево. Даже мышцы на ее лице подергивались. Вампирская кровь, текущая в ее теле, сохраняла родословную вампира Лестера, что делало ее неспособной сопротивляться любым его приказам. Однако Лестер не создавал ее подчинением. Таким образом, ее душа не была под его контролем. Когда душа начала вступать в конфликт с ее инстинктами, ни одна из сторон не смогла полностью контролировать ее. Она была в тупике. Лестер удивился. Его родич должен был прибежать. Какой странный потомок. Отклонять призыв родословный. Лестера, несомненно, еще больше заинтересовал такой странный потомок. Он прекратил ритуал вызова и убрал черный туман. Облако превратилось в большие крылья летучей мыши. Он быстро полетел в том направлении, откуда шел странный поток родословный. Враг приближался. Инстинктивное сознание в теле Мэри только что угасло. Тем не менее, она даже не смогла отдохнуть, когда почувствовала, как приближается ее родословная. Она без колебаний взмыла в небо и улетела. Мэри даже использовала заклинание взрыва энергии и ускоренного полета, чтобы уйти от страшного врага. Даже за десятки километров от нее противник одной мыслью мог заставить ее послушно идти назад. Если ему удастся добраться до нее, она даже подумать не сможет о мятеже. Вот почему Мэри использовала все, что у нее было: магические предметы, свитки, палочки, зелья, все, что могло увеличить скорость. С ее устойчивым ментальным сознанием Лестер не сможет определить ее точное местоположение, когда между ними будет больше 50 километров. С этой единственной мыслью Мэри неслась по небу. Жинтарим, город Фиднан. Саназар, Фюгин и Киаган собрались в секретной комнате на верхнем этаже башни. Как основные адепты клана Саруба, они проводили регулярные встречи. В этом году было гораздо больше работы, и, соответственно, было больше совещаний. Во время очередной встречи адепт Киаган давал стандартный отчет обо всем, что происходило в клане, о распределении ресурсов клана, назначении персонала, достижениях учеников и так далее. Покончив с этим, Киаган достал из рукава мелкий клочок бумаги и начал рассказывать обо всем, что произошло в Огненном Троне за последнее время. Грим прятался в башне. Прошло 6 месяцев с тех пор, как его видели в последний раз. Башня завербовала еще 2 адептов. Несколько основных адептов башни исчезли месяц назад. Гоблин Снарлакс исчез, хотя мажордом Гаргамель находился в башне. Через 30 дней Мерил и Мэри вернулись в башню. Однако адепт Джук Биллис, ядовитая ведьма Эндер и механический адепт Сабрина еще не появились. 7 дней назад Мэри отправилась на юго-запад от Джентарим. Ее цель оставалась неясной. В последнее время были зарегистрированы крупные объемы импорта и экспорта ресурсов. Похоже, группа Грима замышляла что-то серьезное. Одно за другим, предложение за предложением, почти все в отчете было о последних перемещениях главных персонажей Огненного Трона. Из всей этой информации можно было получить отличное понимание Огненного Трона. Адепт Фюгин терпеливо ждал, когда Киаган закончит свой доклад. Наконец, он не смог удержаться, чтобы не поклониться и не спросить: «Леди Саназар, не следует ли нам?» Из пурпурного тумана раздался резкий голос адепта 3-го класса Саназар. «А остались какие-то вопросы?» Подумать только, он осмелился на плоскостное вторжение всего через несколько дней после своего продвижения. Кихкихки. Хотя у Фюгина уже были свои подозрения, он не был так уверен, как Саназар. «Миледи», с сомнением спросил он, может ли он сделать это со своей нынешней силой, ведь речь идет о вторжении в плоскость. Хаэм, Фюгин, ты слишком консервативен. Саназар не могла удержаться от насмешки, на твоем месте я бы не задавалась вопросом, осмелится ли он вторгнуться. Вместо этого мне было бы интересно, где он получил координаты для вторжения. Финансовое положение Грима явно не позволяет ему покупать координаты, может быть, Это сделала та девушка с севера, адепт Киаган высказал свое мнение. Услышав это, Саназар задумалась. Адепт, который продвинулся во второй класс не более чем 100 дней назад, имел достаточно средств, чтобы купить мировые координаты. Эта мысль была слишком нелепой. Вероятнее всего, он получил помощь извне. А учитывая круг общения Грима, единственный, кто мог оказать ему такую помощь, могла быть только Алиса из «Погибели дракона». Если так, значит, адепты, пропавшие с огненного трона, погибли на другой плоскости, или они там разместились. Саназар и Фюгин пришли к единому мнению, что, скорее всего, вариант первый. В конце концов, сила фракции Грима была низкой. Даже на пике своего развития они могли призвать только 6-7 адептов. Более того, большинство из этих адептов были недавно продвинутыми адептами. Они не смогли бы захватить плоскость с такой маленькой силой, если бы это не была микроплоскость с крайне ограниченными ресурсами. Даже если бы они могли взять плоскость, 5 или 6 адептов в маленькой плоскости были как горсть перца, брошенная в ручей. Они будут сметены прежде, чем смогут что-то изменить. О том, чтобы управлять плоскостью, не могло быть и речи. Нехватка адептов затрудняла формирование эффективной структуры управления. Без правящей структуры трудно должным образом раскопать ресурсы и богатства, скрытые в другой плоскости. Кроме того, в таких плоскостях было мало магии. Они были непригодны для практики и культивирования. Было ясно, что Грим не захочет оказаться в мире, где не хватает ни ресурсов, ни магии. Похоже, Грим уже смирился со своей первой потерей. Три основных адепта клана Саруба не могли сдержать зловещего смеха при мысли о такой катастрофе, постигшей Грима. Глава 549. Надо сказать, что победителем в жестокой битве всегда гарантировалась самую ценную добычу. Спустя месяц работы команда гоблинов расчистила миллионы тонн земли и мусора. Стальная столица, погребенная под землей почти на 1000 метров, наконец-то снова увидела свет. По правде говоря, ее не следовало считать подземной. В конце концов, стальная столица была построена высоко на вершине горы. Она была похоронена только тогда, когда рухнула сама гора. После того, как убрали все обломки, руины стальной столицы показали всем свирепость и жестокость взрыва в тот день. Большинство металлических зданий были искажены до неузнаваемости. На самом деле, многие из металлических компонентов имели свои первоначальные атрибуты, измененные коррозией энергетического шторма. Они были сплавлены и превращены в вещества, более похожие на магические сплавы. Когда сотни строительных машин попытались разрезать эти части, прежде чем поднимать их из ямы, произошло неожиданное. Таинственная сила внезапно направила большую кучу сломанных и искореженных металлических частей, чтобы превратиться в 8-метрового металлического гиганта. У него было металлическое тело, оборванные провода, извергающие искры и электричество, наклоненная металлическая голова и металлические кулаки. Несмотря на то, что металлический гигант был прост, его большие размеры нанесли разрушительный ущерб строительным машинам. Один удар, и строительная машина расплющилась. Металлический гигант был похож на тигра, пробравшегося в стаю волков. Он отбил все машины без всякого сопротивления. 5 строительных машин пали. Механики внутри машин превратились в неузнаваемые багровые пятна. В конце концов, это место раскопок. Большинство машин, которые здесь работали, были строительными. Они не считались боевыми машинами. Все были громоздкими и имели медленную скорость реакции. Оружия у них тоже не было. Несколько боевых магических машин переключились на полную мощность и бросились на монстра. Они использовали шквал гоблинских ракет и скорострельных орудий, чтобы изрешетить врага. Осколки металла разлетались во все стороны, когда пули достигали цели. Как раз в тот момент, когда магические машины собирались одержать победу, металлический гигант взмахнул руками и отбросил их в сторону. Затем он направился к поврежденным строительным машинам. Гигант издал рев, его расплавленные руки погрузились в останки машин. Произошло странное явление, которого не понимал ни один гоблин. Ранее дымящаяся, поврежденная и обездвиженная строительная машина снова ожила. Ее разорванный корпус раскололся на десятки тысяч крошечных частей и устремился к гиганту, как стая птиц, возвращающихся в свои гнезда. Первоначально 8-метровый металлический гигант сожрал строительную машину. Его и без того большое тело снова выросло. Теперь он достигал 10 метров в высоту. Многие приспособления, когда-то принадлежавшие строительной машине, успешно и упорядоченно переместились в его тело. Металлическая бензопила начала вращаться. Ранее безоружный гигант теперь держал в левой руке металлическую бензопилу, а в правой – дрель. Его спину и грудь покрывала блестящая металлическая броня. Будто только что обнаружив эту странную способность, металлический гигант защитил себя от атак, одновременно бросаясь к другим поврежденным машинам. В мгновение ока он превратился в металлическое чудовище 15 метров высотой, оснащенное всевозможными приспособлениями. Магические машины, которые ранее справлялись с ним, теперь даже не осмеливались приблизиться. Кулак металлического гиганта врезался в одну из машин. Он сильно помял металлические пластины. Изнутри донесся звук кашляющего механика. Из машины вытекла лужа крови. Пожрав эту машину, гигантский металлический монстр, вооруженный примитивным механическим оружием, преобразился. Металлические крепления на поверхности его тела были переоборудованы в скорострельные пушки. Пули размером с кулак пробили дыры в оставшихся 5 магических машинах. Гоблины погрузились в хаос. Механики поспешно выбирались из своих строительных машин и собирались вместе с другими. Они бросились к лифтам и спускам, которые были вырыты в надежде избежать этого кошмара. Гоблины толкались и пихались, выли и кричали, пытаясь найти выход. Как раз в тот момент, когда гоблины пытались убежать от страшного металлического монстра, на дне ямы поднялось ослепительное красное солнце. Луч света пронесся над их головами и врезался в грудь гигантского металлического монстра. Этот столб света был 1 метр в диаметре. Металлические части, поглощенные столбом света, начали плавиться, стекая по телу металлического гиганта, как горячий воск. Чудовище почувствовало опасность. Он метался из стороны в сторону, надеясь вырваться из плена светового столба. Однако столб неотступно следовал за ним. Гигантское металлическое чудовище остановилось, словно понимая, что бесполезно бежать. Он взревел, и более сотни черных пушек открыли огонь по источнику света. Гигантские металлические пули пересекались с обжигающим светом, превращая место раскопок в страшное поле битвы. Однако битва продолжалась всего 7 секунд, прежде чем закончилась проигрышем металлического монстра. Трехметровое тело металлического монстра было пронзено столбом чистого белого света. Грудь была жизненно важной точкой гигантского металлического монстра, и он потерял свои боевые возможности, как только ее пробили. Металлический гигант вздрогнул и рухнул на землю. Грим подошел к возвышающемуся над ним металлическому гиганту. Рядом с металлическим монстром в земле появилась трещина, оттуда выскочили десятки тысяч черных жуков. Вскоре они превратились в Беллиса, закутанного в черную мантию. «Мастер, почему мне это кажется таким знакомым?» На лице Грима появилась презрительная улыбка. «Это же наш старый друг, хотите сказать, что это, тот парень?» Нерешительно спросил Беллис. «Хм, я знал, что третий класс не так просто убить. Даже громовой дракон сумел выжить. Что удивительного в том, что гигантский мозг Газлоу пережил взрыв?» Сказав это, тело Грима взорвалось пламенем и появилось на широкой груди металлического монстра. Его большая рука вспыхнула золотым пламенем и потянулась к груди монстра, чтобы извлечь из нее странный мозг. Мозг имел дюжину мясистых щупалец и был размером с человеческую голову. Когда-то Газлоу был большим. Яркий свет Грима пронзил левую верхнюю часть мозга, сжигая почти треть того, что осталось. Грим щелкнул по щупальцам, свисавшими из-под мозга. Они лишились жизни. В конце концов, никто бы не выжил, если сжечь ему треть мозга. «Мастер, он еще жив? Почему я не чувствую присутствия жизненной силы? Неужели вы его убили?» Беллис превратился в сгусток черного тумана и подлетел к металлическому чудовищу. «Мертв? Ну, улыбка на лице Грима стала еще шире. Раз так, сожгу и остальной». Огонь на руке Грима сразу же вспыхнул. «Не умер, не умер. Я не умер». Маленький мозг Газлоу лишь притворялся мертвым. Однако теперь у него не было другого выбора, кроме как отбросить притворство. Миниатюрный Газлоу понимал, что его силы недостаточно, чтобы справиться с Гримом. Поэтому он спокойно терпел жжение красного пламени. «Скажи мне, как ты пережил тот взрыв?» Хотя его тон был спокоен, Газлоу почувствовал в нем реальную угрозу смерти. «Я, кажется, обладаю способностью регенерировать даже из капли крови». Глава 550. Регенерация из капли крови, несомненно, была преувеличением. Нынешние способности мозга Газлоу были чем-то похожи на способности адепта жука Беллиса. Даже если большая часть его мозга будет уничтожена, оставшиеся части смогут регенерировать. К сожалению, Размер Газлоуса соответствовали его способностям. Едва он успел перерасти из обрывка мозга в функциональный, способный мыслить мозг, как оказался в острой нехватке энергии и питания. Его текущий размер позволял ему манипулировать лишь некоторыми металлическими веществами и механическими конструкциями, загрязненными магической энергией. Он больше не мог использовать ментальные силы. 1/3 его только что выросшего мозга была сожжена его старым противником, Гримом. Газлоу было трудно сохранять полное сознание. В противном случае, он бы никогда не попытался сделать что-то настолько непродуманное, как притвориться мертвым перед адептом второго класса. По какой-то причине воспоминания и эмоции, принадлежавшие Газлоу, значительно потускнели после того, как он уменьшился до нынешних размеров. Хотя сам мозг сохранил все воспоминания Газлоу, это были всего лишь воспоминания. Недавно выросший мозг обладал доминирующим сознанием и положением, отличным от сознания Газлоу. Иначе он никогда не обратился бы к своему старому врагу только потому, что боялся смерти. Грим проигнорировал проявление дружелюбия. В его глазах вспыхнул алый свет, когда несколько огненных рун сложились в странное заклинание. Руны вошли в мозг. Грим приказал: «Снизь свою ментальную защиту». Мозг размером с кулак на мгновение замер. Серое вещество дрогнуло. Он слишком хорошо знал, что собирается делать Грим. Клеймо души. Гравировалось оно прямо на душе. С этого момента душа мозга больше не сможет скрывать от Грима никаких секретов. При желании Грим мог видеть текущее состояние души мозга, а также мысли, которые проходят через мозг. Грим сможет чувствовать любые враждебные мысли или намерения. Когда это произойдет, ему достаточно будет послать мысль о самоубийстве в мозг, и его душевные инстинкты заставят разум выполнить приказ без ошибок. Если бы он был тем скромным и смиренным гоблином, Газлоу, вероятно, он преклонил бы колено и сдался. Но теперь он был могущественным монстром 3-го класса. Как он мог? Прежде чем мозг придумал идеальную стратегию, Грим сжал ладони. Его 5 пылающих алых пальцев погрузились в него. Серое вещество мозга было обожжено пламенем, поднялись едкие испарения. Грим уничтожит его, если он не сможет убедить Грима в своей преданности. Позволить такому монстру, как он, сбежать – не самое мудрое решение. Он перестроится в гигантский мозг за 10-15 дней. Когда это произойдет, все металлические вещества на плоскости гоблинов станут его телом. Все магические машины станут его рабами. Кто сможет помешать ему снова обрести контроль над этим миром? Если Грим не хочет, чтобы его недавно приобретенную меньшую плоскость вырвали из его рук, ему придется либо подчинить мозг, либо убить. Мозг все-таки осознал ситуацию, в которой он находился, и уныло опустил защиту. Честно говоря, оставлять клеймо души адепту 2-го класса в душе монстра 3-го класса было трудной задачей. Мозг был в агонии на протяжении всего процесса, а Грим балансировал на грани истощения. В общей сложности им потребовалось 15 минут. Ослабленный мозг 3-го класса стал рабом Грима. Грим упал на землю, обхватив голову руками. У него не было выбора. Информация, переданная из мозга 3-го класса, затопила его относительно слабое ментальное сознание. Бип обнаружение странной душевной связи. Запрос инструкции хозяина. Поддерживать связь? Нет, отрежь. Через мгновение Гриму удалось с помощью чипа временно отключить связь с мозгом. Биллис помог ему встать. Он вытер черную кровь, стекавшую из носа, и пришел в норму. Как и следовало ожидать от мозга 3-го класса, воспоминаний и информации было очень много. Если бы Грим попытался впитать всю эту информацию, его мозг мог бы взорвался. Он оставил чипу молча упорядочивать и сортировать информацию. Теперь, когда Грим заключил контракт, мозг не сможет вырваться из-под его контроля, даже если он на 1 класс выше его самого. Это означало, что мозг, по иронии судьбы, превратился в самого надежного из всех его подчиненных. «Что тебе нужно для восстановления?» – нетерпеливо спросил Грим. У мозга не было ни тела, ни какого-либо другого органа. Тем не менее, он свободно парил в небе благодаря своим мощным ментальным способностям. Мозг стал похож на ручную кошку. Он сел на левое плечо Грима и начал телепатически общаться с ним. Большое количество энергии и питательного раствора. Мозг не имел пищеварительных органов. Он полагался только на свое мозговое вещество, чтобы поглощать жидкие питательные вещества и магическую энергию. В прошлом он мог увеличиваться до огромных размеров благодаря пространственной печи, служившей ему источником энергии. Теперь, когда печь была разрушена, он потерял стабильный источник энергии. Грим больше ничего не сказал. Он указал на небо, и мозг приободрился. Над ямой на строительной площадке парил огромный летающий корабль. Именно существование этого корабля позволило гоблинам транспортировать так много строительных машин и ресурсов в очищенную область. Судно также возило полезные отходы, которые они выкопали в яме. С разрешения Грима, этот летающий корабль стал самой вкусной закуской для мозга. Мозг взмахнул щупальцами и быстро направил на себя свою силу. Маскарад, невидимость, спешка. Мозг размером с кулак превратился во вспышку молнии и взлетел. Он нашел трещину в корабле и вошел в нее. Первые 15 минут были невероятно спокойными, настолько, что можно было даже задремать. Однако вскоре на летающем корабле начался бунт. Гоблины в панике бросились бежать. Они сели на различные летающие корабли и начали покидать это место. Это только потому, что мозг не осмеливался пожирать их сладкую плоть без разрешения Грима. Иначе ни один из техников не смог бы покинуть корабль живым. Как только гоблины ушли, летающий корабль начал скрипеть и изгибаться. Остальные гоблины были в ужасе и не заметили всего этого. Тем не менее, Грим обладал сканированием чипа. Было очевидно, что мозг не был удовлетворен, взяв под контроль печь внутри корабля. Он начал использовать магическую энергию, чтобы немного изменить структуру и внешний вид корабля. Важно отметить, что летающие корабли всегда были одной из самых гордых работ старого гоблина Газлоу. Структура корпуса и аэродинамика были одним из немногих вещей, которыми старый гоблин очень гордился. Ни один гоблин в империи не смог внести никаких изменений, даже спустя дюжину лет после изобретения корабля. Однако мозг Газлоу обнаружил множество нелогичных деталей, несмотря на то, что только что получил контроль над кораблем. Этого было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько сильнее мозг по сравнению с Газлоу из прошлого. Модифицированный летающий корабль описал в воздухе изящную дугу и быстро опустился в яму, зависнув в 20 метрах над землей. Постепенно летающий корабль перестал раскачиваться. Управляемый магической энергией мозга, он остановился прямо в воздухе, будто стоял на чем-то. Ментальное сознание Грима беззвучно общалось с мозгом, спрятанным в летающем корабле. Вскоре в днище корабля появилось небольшое отверстие, откуда вырвалась энергетическая буря, засасывая всю грязь и обломки на земле. На борту корабля открылись окна, из которых выбрасывались бесполезные вещи, а полезные и фильтрованные материалы оставались внутри. Такая эффективность была намного выше, чем постоянные усилия сотни строительных машин. Грим был очень доволен. После пары слов инструкций мозгу, он поспешил на место телепортационного устройства. Похоже, в мире адептов случилось что-то, что требовало его внимания. Глава 551. Наступила ночь. Усадьба Роуз была заполнена гостями. На площади перед домом разместились экипажи дворян. Несколько дам в дорогих мехах вышли из экипажей, осторожно ступая по земле. Их сопровождали хорошо одетые джентльмены. Перед особняком стояли слуги в парадных костюмах. Они ожидали прибытия гостей, время от времени громко объявляя длинный ряд титулов, которыми обладал каждый гость. Лестер Вик стоял на балконе третьего этажа. В руках он держал бокал с вином Пэндью, испускающим сладкий, манящий и кровавый аромат. Этот особый вид трюфельного вина был перегнан знаменитым мастером Ридфинком семьи Вик. Для приготовления вина использовались кровь девственницы и сосновая роса, добытая на опушке великого безмолвного леса, а также жасмин и розовая пыльца. Вино Пэндью было самой экстравагантной роскошью семьи вампиров. Вот почему обычный вампир не мог себе его позволить. Лестер был необычайно высок, красив и выглядел лет на 30. У него был ярко очерченный нос и запавшие глаза. Сами глаза были красные, а зрачки золотые. На плечи спадала копна длинных, темных и вьющихся каштановых волос. Усы были прекрасные и ухожены, в то время как его коже завидовали все дворяне. На нем был сшитый на заказ черный костюм, материал которого был гладким и приятным на ощупь. Один взгляд, и любой скажет, что он стоит целое состояние. Из кармана свисала металлическая цепь. Похоже, внутри были карманные часы. Пока он бесстрастно оценивал собравшихся внизу гостей, сзади раздался голос. «Граф Лестер, гости ждут вас». Это был хозяин поместья Роуз, Виконт Энтия. Как древняя вампирская семья, Вик делили вампиров на 5 классов, согласно этикету предков. Этими 5 классами были герцог, маркиз, граф, виконт и барон. Герцог представлял 4 класс, маркиз, 3, граф, 2, виконт, 1, а барон, псевдоадептов. Любой вампир, который был псевдоадептом и ниже, не был записан в семейное древо Вик. Эволюционные особенности вампиров предопределили им иной путь развития по сравнению с обычными адептами. Погоня за кровью сильных личностей была их инстинктом, а также единственным способом усиления. Кровь обычных людей могла только поддерживать их, только кровь мощных форм жизни увеличивала их силу. Вот почему они были одной из немногих групп адептов, которые поддерживали наибольший контакт с обычными людьми на своей территории. Крупные поместья в наследственных землях Вик иногда устраивали крупные вечеринки. Дворян близлежащих городов часто приглашали на такие банкеты. В частности, это были лучшие возможности для знатных дам сблизиться со своими правителями. Обычный и невежественный народ питал большой страх перед вампирами, считая их монстрами, которые пировали человеческой кровью, и демонами, которые несли смерть, куда бы они ни пошли. Однако местная знать так не считала. У них не было выбора, кроме как предложить свои таланты и способности этим адептам, поскольку они жили в землях вампиров. Естественно, проведя много времени с вампирами, они поняли, что они не так ужасны, как часто утверждали крестьяне. Вампиры были такими же, как они. Им нужно было есть и пить. У них была своя жизнь. Им требовалось много слуг. Более того, у вампиров была уникальная черта – вечная молодость. Превращение в кровного раба или даже в низшее вампирское отродье замедлит старение и сделает красивее, не говоря уже о превращении в настоящего вампира. Демоны такого рода становились привлекательными фигурами, как только человек учился преодолевать отвращение и страх крови. Тщеславные благородные дамы, мечтавшие о вечной молодости, любили такие банкеты. Если какой-нибудь даме посчастливилось быть замеченной и ее кусали, она становилась предметом зависти всех знатных дам в окружающих городах. Она могла превратиться в кровную рабыню, которая должна подчиняться всем приказам, но кто станет суетиться из-за такой мелочи? Что значит потерять немного свободы, если можно заполучить в свои руки молодость и статус? Вот почему почти все аристократы, имевшие хоть какое-то влияние в радиусе 100 километров, поспешили в поместье Роуз, услышав о прибытии новой восходящей звезды семейства Вик, Лестера. Они привели с собой всех женщин из своих семей, пышных дам, стройных девушек, даже специально обученных красавиц. Гости мужского пола тоже пытались соответствовать предпочтениям вампиров. Они оделись в красивые парадные костюмы и вели себя как можно элегантнее, как будто их семья имела давнюю историю. В конце концов, говорили, что на сегодняшнем банкете будет присутствовать знатная виконтесса замка вампиров. Это была достойная мотивация. Лестер невозмутимо разглядывал груды мяса, двигавшиеся по залу. Эти люди напускают на себя вид спокойствия и уверенности, не излучая никакой реальной энергии. Они вообще не интересовали Лестера. «Роуз приехала?» – спросил Лестер, расчесывая свои тонкие усики. Леди Роуз уже спустилась. Похоже, ей нравится банкет. Это была потрясающе красивая дама, одетая в черное вечернее платье. У нее было лицо цвета слоновой кости, высокий нос, розовые губы и милые малиновые глаза. Темно-каштановые волосы доходили до самой талии. Вокруг нее собралась дюжина красивых и хорошо сложенных молодых аристократов. Никто не знал, какую шутку они отпустили, но виконтесса посмеялась и наклонилась вперед, еще больше подчеркивая свою неестественную красоту. Алые глаза смеющейся виконтессы Роуз вспыхнули, словно она почувствовала на себе взгляд Лестера. Она повернулась и встретилась взглядом с графом через толпу и сотню метров между ними. Виконтесса подняла бокал, изобразила на хорошеньком личике бесстыжую улыбку и издали приветствовала Лестера. Однако молодые дворяне вокруг нее не понимали ее намерений. Они подумали, что прекрасная виконтесса откликнулась на их приглашение выпить. Таким образом, все дворяне взволнованно подняли свои бокалы и осушили их одним глотком. Причина этого банкета была не в том, чтобы позволить вампирской знати предаваться удовольствиям. Скорее, во всем этом был намек на брак. Положение Лестера в семье росло с тех пор, как он продвинулся во второй класс. Постепенно он стал влиятельным человеком. Старейшины семьи нетерпеливо пытались найти ему невесту. Естественно, главные кандидаты были среди вампиров высокого класса. После долгого отбора была выбрана виконтесса Роуз из семьи в 365 километрах к юго-западу от замка Вик. Ей было всего 103 года. Объединение Лестера второго класса и Роуз первого класса могло значительно укрепить связи между двумя семьями. Когда это произойдет, они смогут объединить свои семьи. Это поднимет силу клана на новый уровень и возвысит их до самой известной вампирской семьи на всем юго-западе Жентарим. Сегодня банкет был задуман как встреча двух семей. Приглашенные вельможи были лишь фоном к ужину. По правде говоря, Лестеру идея банкета не нравилась. У него было такое чувство, будто вся эта затея была задумана каким-то соперничающим старейшиной в семье. Он только что перешел во второй класс. Заставить его совокупиться с женщиной-вампиром и родить чистокровного потомка в это время значительно повредит его потенциалу. В банкетном зале собралось более 200 или 300 гостей. Они сбивались в небольшие группы и вели страстные дискуссии. Лестеру, главному герою сегодняшнего банкета, тоже пора было показаться. Он выпрямился и тщательно разгладил одежду. «Где та вампирша, которую я привез? Она в тюрьме под поместьем. Я послал охранников, чтобы присматривать за ней. Никаких проблем не возникнет», — ответил виконт, не спуская с нее глаз. «Завтра я приманю тот, кто стоит за ней». Лестер холодно фыркнул, затем направился в холл, держа в руке бокал. Глава 552. К тому времени, как Грим вышел из черной кареты, банкет в особняке Роуз был в самом разгаре. Его поспешная поездка сюда не позволила ему принять других мер. У него не было выбора, кроме как нанять экипаж из ближайшего города, чтобы добраться до поместья. На нем не было мантии адепта. Вместо этого он переоделся в черный сюртук с золотыми очками и парик. Все произошло слишком быстро. Он уже предупреждал Мэри, чтобы она не подходила слишком близко к Лестеру, и напомнил, чтобы она собирала необходимую информацию о вампире издали. Однако Мэри поступила по-своему. Существование предела родословной заставило Мэри слишком долго пребывать в застое. Продвижение Грима во второй класс спровоцировало вампира с духом конкурента. Даже несмотря на то, что они были официальными любовниками, соперничество, запечатленное в костях Мэри, не исчезло. К сожалению, до них дошли ужасающие новости. Лестер продвинулся во второй класс, став грозным графом. Это было далеко за пределами того, на что рассчитывал их первоначальный план похищения. Вампир второго класса смог собрать армию из кровных рабов и вампирского отродья менее чем за месяц. Если бы семья вампиров отдала все свои силы, за полгода они смогли бы превратить весь центр континента в рай для вампиров. Тем не менее, ни одна вампирская семья не была настолько сумасшедшей, чтобы пытаться сделать нечто подобное, находясь под юрисдикцией ассоциации Жентарим. Ни один адепт не вмешался бы, если бы они создавали потомков или кровных рабов на своей территории, но распространи они свою власть на чужую территорию, апф объединились бы против них. Вампиры питались кровью разумных существ. Если они превратят всех граждан своих земель в кровных рабов и вампирское отродье, они лишатся пищи. Именно по этим двум причинам вампирские семьи мира адептов вели жизнь, полную самоконтроля. Фактически, они жестко контролировали количество кровных рабов и вампирского отродья на своей территории. Жизнь их граждан ничем не отличалась от жизни в других регионах. Вот почему не было случаев массовой иммиграции из-за страха перед вампирами. Однако сдержанная позиция вампиров не означала слабость. Если ранжировать всех адептов по их общей силе, то вампиры окажутся где-то в середине среди адептов того же уровня. Может, они и не самые сильные в бою, беге или защите, но они самые хитрые. Они были быстры, могли превращаться в летучих мышей, превосходно скрывались, и главное среди них – потрясающая скорость регенерации, когда они пили кровь. С другой стороны, их слабостью было общепризнанное отсутствие наступательных способностей. Атаки вампиров часто были слабыми по сравнению с противниками того же класса. Они могли полагаться только на регенерацию, чтобы медленно ослаблять защитные заклинания врага. Мэри знала, как трудно будет справиться с вампиром второго класса, и поэтому, движимая своим кипящим вампирским инстинктом, подкралась поближе. Как и ожидалось, противник ее заметил. После изнурительных 5 дней погони Мэри больше не могла использовать ни одну из своих способностей из-за влияния родословных инстинктов. Лестер поймал ее и был ошеломлен, проверив в ней родословную. По правде говоря, родословная его таинственного потомка развивалась поразительно хорошо. Если быть до конца откровенным, степень развития ее родословной уже превышала родословную Лестера до того, как он продвинулся. То есть захваченная в плен женщина-вампир имела удивительно высокие шансы перейти во второй класс. Причина, по которой она еще не продвинулась, была в основном из-за предела родословной. Теперь, когда Лестер перешел во второй класс, границы родословной сместились вверх. Этой таинственной женщине нужно было лишь немного приспособиться, и она уже могла думать о продвижении выше. Ответная реакция родословной линии была ужасной перспективой. Однако, как вампирская семья, они имели достаточно средств, чтобы контролировать отпрысков нечистого происхождения. Лестер не убил ее только потому, что не хотел растрачивать такого превосходного подчиненного. Во всяком случае, ничего плохого не случится, если она придет в поместье Роуз. Когда он закончит с делами здесь, он отвезет Мэри в кровавый замок и разберется. Срочность ситуации не оставляла Гриму времени на планирование. Он поспешил в поместье, как только узнал о банкете. Появление Грима привлекло внимание слуг, ожидавших у ворот. По правде говоря, Грим был одет не слишком экстравагантно. Карета, в которой он приехал, тоже ничем не выделялась. Тем не менее, когда Грим встал перед воротами поместья, слуг предупредила ошеломляющая аура запугивания и мощи. Прибыла важная фигура. «Сэр, могу я узнать, кто вы?» Те, кто приветствовал гостей у ворот, были кровными рабами семьи Вик. Это равнялось знати среднего класса среди местных. Он был бы учеником адептов в клане адептов. Грим – единственное слово, даже без названия клана. И все же старший слуга не только не смотрел свысока на незнакомого человека, но и стал почтительнее. Это был мир адептов. Адепты, утвердившиеся благодаря собственным усилиям, называли себя только по именам, без привязанной к ним клановой фамилии. Это резко контрастировало с адептами, которых обучали сами кланы. Любой мог сказать, что этот гость был необычной фигурой. Более того, у него не было клановой фамилии. Старший слуга сразу понял, что это адепт, скрывающий свою личность. Любое поместье и замок в мире адептов безоговорочно принимали адептов. Грим прошел через широкие высокие ворота в зал, сопровождаемый громким возгласом о своем прибытии. Пока оркестр играл веселую мелодию, а молодые аристократы и знатные дамы танцевали, никто не заметил появления Грима. Только старший слуга подозвал другого слугу и прошептал ему несколько слов. Слуга поспешил к главному зданию поместья. Грим посещал всевозможные банкеты с тех пор, как прибыл в таинственный мир адептов. Однако большинство из них были наполовину деловыми, наполовину светскими мероприятиями, устраиваемыми учениками или частными ужинами адептов. Гости, приглашенные на эти банкеты, были одной природы. Намерения празднеств часто были прямолинейны и просты, настолько, что было скучно. Грим никогда не присутствовал на банкете, подобном тому, что был у него на глазах, где бесчисленные красивые мужчины и красивые женщины, одетые в броские наряды, флиртовали и смеялись. Возможно, именно такой образ жизни предпочитали те адепты, которые отказались от магии в погоне за мирской властью и своими желаниями. Несмотря на то, что это был один банкет, различались внутренние и внешние круги. Внутренний банкет вращался вокруг зала на первом этаже трехэтажного здания в центре поместья. Те, кого туда пускали, были в основном знатными людьми и богатейшими купцами близлежащих городов. Дворяне среднего и низшего классов собирались в теплицах, садах и коридорах вокруг главного здания. Здесь они могли встретить множество важных фигур, которые выскользнут из главного зала в поисках романтической встречи. Поэтому внешний банкет был не менее оживленным, чем внутренний. Грим не был адептом по очищению тела и не имел крепких, как сталь, мускулов. Однако его двухметровый рост давал ему почти идеально пропорциональное тело. Сшитый на заказ костюм придавал ему некое изящество. Ему даже не нужно было из кожи вон лезть, чтобы соблазнить женщину. Множество красивых благородных дам уже подмигивали ему. Более дикие натуры даже останавливали его и пытались вовлечь в страстную беседу. Эти женщины, возможно, и не видели Грима насквозь, но они знали, что надо преследовать сильных и могущественных. Несмотря на то, что Грим уже ограничил свой дух, массивная и пульсирующая жизненная сила была как магнитное поле, притягивающее этих женщин. Взгляд Грима скользнул по всей этой сцене, и он что-то понял. Половина всех женщин, собравшихся вокруг него, были рабынями семьи Вик. Они проводили свои дни рядом с вампирами высших классов, усердно служа им и продавая свою молодость и тела, чтобы получить благосклонность. Особи с такими могучими жизненными силами, как Грим, были их лучшей добычей. В тот момент, когда жертва была соблазнена на интим, женщины могли втайне поглощать его жизненную силу во время полового акта. Это был их единственный способ накопить силу и стать сильнее. Как только их сила превысит определенный порог и они станут баронессами, они освободятся от личности рабов. Именно тогда они будут официально признаны семьей. Вот почему почти половина всех рабынь оживились, когда увидели такую вкусную добычу. Они собрались вокруг Грима, изо всех сил стараясь показать свою привлекательность. Конечно, отчасти это было связано с тем, что Грим скрывал свою личность адепта второго класса. Иначе эти женщины никогда бы не осмелились дразнить ужасного адепта второго класса, даже если бы у них было в 100 раз больше смелости, чем сейчас. Глава 553. По правде говоря, Грим не очень хорошо справлялся с подобными ситуациями. Возможно, немного ослабить подавление второго класса было бы хорошей идеей. Тем не менее, если он это сделает, на банкете будет дюжина кричащих женщин. В конце концов, его окружали обычные благородные дамы, не считая кровных рабынь. С их пустыми духами, любое давление с его стороны могло их сломать. Поэтому Грим нахмурился и придал своему красивому лицу суровое выражение. Если бы женщины, окружавшие его, были более знатными членами внутреннего банкета, они бы уже ушли в поисках более легкой добычи. Однако женщины здесь были слишком очарованы его мускулистым телом и необычной аурой. Видя, что их цель холодна, они влюбились еще больше. Зрелые дамы, которые воображали себя красавицами, начали откровеннее дразнить Грима. Самые смелые прижимались к нему, пытаясь дотронуться до его крепкой груди. Лицо Грима стало совершенно холодным. В глубине его черных глаз грели 2 маленьких огонька. Он уже принял решение. Любой, кто посмеет прикоснуться к нему своей грязной рукой, будет сожжен дотла. «Что вы тут делаете? Уходите!» Когда Грим уже готов был выйти из себя, раздался резкий и властный женский голос. Женщины вокруг побелели. «Леди Роуз, приветствую вас, леди Роуз!» Женщины быстро удалились, неуклюже кланяясь и отдавая дань уважения. Грим обрадовался и обратил внимание на приближающегося человека. Белая и гладкая кожа, высокий нос, ярко-красные губы и эти малиновые глаза, уникальные для вампиров. Честно говоря, в крови вампиров мог быть ген красоты. В сочетании с черным платьем кожа женщины казалась еще белее, а фигура стройнее. Женщина-вампир первого класса. Грим вычислил ее силу менее чем за полсекунды. Разница в классе не позволяла ей скрыть свою настоящую силу. Вампир такого уровня мог навредить Гриму, если бы он был беззащитен и находился в пределах 3 метров. Конечно, если враг попытается сделать что-то подобное, он не сможет избежать контратаки Грима. Для Грима не было бы странным убить вампира на месте. Он задумался, прежде чем выбрать не останавливать вампира. Другие женщины не могли видеть Грима насквозь, но, будучи вампиром первого класса, Роуз чувствовала огромную огненную энергию внутри него. Она догадалась, что гость был ужасающим огненным адептом, но она была не уверена в его классе. Если бы он был адептом первого класса, он не смог бы оттолкнуть ее духовные чувства. Однако не было никакого смысла в том, если бы он был адептом второго класса. Сегодняшний банкет был не более чем внутренней встречей пары из 2 вампирских семей. Они не приглашали чужаков. «Добро пожаловать в поместье Роуз, сэр». Как и следовало ожидать от человека, хорошо знающего светский этикет, Роуз шагнула вперед. «Почему бы вам не пройти со мной и не присесть?» Молодые аристократы, собравшиеся за спиной виконтессы, вскочили, на их лицах отразились ревность и гнев. Во взглядах, которые они бросали на Грима, была враждебность. Возможно, виконтесса Роуз впервые приехала в поместье, но всего за 2 часа она завоевала сердца всех молодых дворян на банкете. В обычной ситуации эти дворяне не стали бы действовать так из ревности. Но сегодня сильное обаяние виконтессы заставило вскипеть головы всех аристократов. Они встали перед Гримом, кричали и вызывали его на дуэль. Виконтесса мягко отчитала их, но в уголках ее глаз промелькнула гордость. Было ясно, что эти аристократы стали ее инструментами для проверки истинных сил Грима. Грим, как всегда, выделялся своим 2-метровым ростом, даже в окружении орды дворян. Его взгляд ни разу не упал на этих смертных. Вместо этого, он слегка поднял голову. Его сфокусированные глаза пронзили деревянную дверь на 3-м этаже здания и столкнулись с парой глаз, скрытых в темноте. 2 взгляда встретились. Обе стороны почувствовали, как их сердца трепещут. Похоже, это был тот самый человек. Теперь, когда Грим нашел интересующую его персону, он не стал возиться с кучкой насекомых. Он на короткое мгновение ослабил духовное давление, прежде чем немедленно его убрать. Раздвинув толпу, он уверенно направился к ошеломленной Розе. «О, прекрасная леди Роуз, оставлю себя на ваше попечение. Надеюсь, вы сможете показать мне это прекрасное поместье, Большая рука Грима обхватила тонкую талию Роуз, адепт второго класса. При мысли об этом у Роуз похолодели руки и ноги. Она всегда была кокетливой и верила в свои силы. Однако, столкнувшись с настоящим адептом второго класса, она почувствовала, как все ее тело дрожит от одного только его взгляда. Она даже почувствовала невыносимое жжение, когда он смотрел на нее. Конечно, это жжение не причиняло реального вреда. Скорее, это был магический эффект, вызванный силой закона, заключенной в его ментальном сознании. Ее противник обладал удивительным пониманием законов огня. Ему нужно лишь немного усилить свое ментальное сознание, когда он смотрит на Роуз, и он сможет выгравировать на ней силы закона огня. Это была величайшая демонстрация того, что Грим завершил свою духовную элементизацию. Роуз хотела оттолкнуть протянутую к ней руку, но в ее глазах потемнело от этой пугающей концентрации духа. Когда она пришла в себя, адепт уже обнял ее и повел к зданию. На ее лице появилась злобная улыбка, когда она попыталась использовать ловкость вампиров, чтобы избежать хватки Грима. Однако энергия крови в ее теле только мобилизовалась, когда в ее тело вошел теплый поток энергии адепта второго класса. Этот поток разрушил прилив энергии крови. Теплая, подавляющая огненная энергия быстро циркулировала, освещая множество странных рун. Эти руны быстро запечатали все энергетические узлы Роуз, сердце, мозг и остальное тело. Мятежная Роза стала послушной, как вода. Половина ее тела вцепилась в Грима, в ее позе чувствовалась леность. Глаза были закрыты, и казалось, что у нее не было сил даже пошевелить пальцем. Роуз, чья энергия крови была нарушена, рухнула бы в объятия противника, если бы не его сила, поддерживающая ее. Аристократы, окружавшие Грима раньше, очнулись от самого ужасного из духовных кошмаров, как только он вошел в главное здание вместе с Роуз. Те, у кого был более стойкий дух, обливались потом, дрожа и балансируя на грани обморока. Более слабые в панике бегали, размахивая руками и крича от ужаса. Лестер лично наблюдал за всем происходящим с третьего этажа. Естественно, он лично испытал необъятность и ужас духа противника. Вот почему он немедленно поднял голову, чтобы отдать приказ своим подчиненным. К тому времени, как Грим поднялся по лестнице, нескольких аристократов уже отвели в другое место. Банкет вернулся в нормальное русло. Любой, кто имел право присутствовать на этом банкете, знал, как импровизировать. Вот почему они продолжали смеяться и веселиться, будто ничего не было. Однако, даже танцуя и болтая между собой, они не могли оторвать глаз от третьего этажа. Возможно, в этой комнате медленно назревало какое-то событие. Граф Лестер Вик, вампир второго класса, уже ждал с улыбкой на лице, пока вежливый юноша вел Грима в гостевой зал. «Приветствую. Добро пожаловать, сэр, в скромное поместье моей семьи. Могу ли я узнать ваше имя?» Его глаза были полны искренности. Казалось, его не волновало необычное состояние женщины-вампира, висящей на Гриме. В этот момент в холле остались только Лестер, Грим и Роуз. Вампир, который сопровождал Грима сюда, предусмотрительно закрыл дверь и ушел. Грим сел на диван, все еще обнимая прекрасную вампиршу. Глава 554. Грим, усаживаясь рядом с незнакомым адептом, Лестер быстро перебирал в уме упоминания этого имени. Почти все адепты обладали эйдетической памятью. В частности, было нелегко забыть таких уникальных людей, как Грим, особенно если они уже встречались раньше. Однако, несмотря на все усилия, Лестер ничего не мог вспомнить о этом незваном госте. А это значит, что они видятся впервые. Улыбка на лице Лестера застыла, прежде чем вернуться к обычному выражению.